Что, собственно, он собирался сказать? Он завис, немо шевелил губами. Вращающийся калейдоскоп красок притянул его взгляд вправо. Это изменились звезды на экране. «Что отказали все спирали», — говорил у Патрика Официум. «Клык не способен к дальнейшему крафтингу. Скорее всего, по нам прошли войны. Мы находимся на расстоянии более 7 световых лет от ближайшей публичной звезды». Замойский, с головой удивительно тяжелой, с розовой тьмой в глазах, воспринимал медленно, словно во сне. «Что за публичные звезды? То есть существуют и приватные?» «Ну да, те, закрытые в портах». «Значит, все, что в открытой галактике...» Ничего странного, что они имели претензию насчет кражи скольких-то там парсеков. Когда бы всякий закрафтировал космос согласно собственной прихоти... «Плато?» – спрашивала Анжелика. «Все еще изолировано». Замойский заметил, что он потихоньку сползает по стене, наискось, на экран со звездами. Замахал руками, но хвататься было не за что. «В чем дело?» «Сейчас скорректирую». И правда, уже через миг остаточная сила тяжести исчезла. «Значит, у нас все-таки есть какой-то двигатель?» Проворчал Замойский, снова дрейфуя в безопасный при 0G угол. «Маневровый!» Он вспомнил теперь об ускорении, с которым они убегали из мешка. Ну да, двигатель был. Но даже при постоянных 3G они не имели никакого шанса добраться куда бы то ни было за разумное время. Анжелика, должно быть, подумала о том же, поскольку обменялась с Адамом долгим взглядом, в котором смешались поровну ужас и веселье. При этом надула левую щеку и прищурила левый глаз. И только руки. Руки невольно тянулись к повязкам на порезах. Пальцы загибались когтями, перенося дрожь изнутри тела. «Сколько?» – начали они одновременно. Снова взгляды. Кислая тишина. Отрезанную от плато Георга Официум не выказала изрядной сообразительности. «Как звучит вопрос?» Замойский подождал. Губы стиснуты, ладонь массирует лоб и прикрывает глаза. Это Анжелика произнесла все вслух. «Сколько времени нам осталось?» «Около 57 часов в модели для обоих, Стахс». «Что они, собственно, такое, эти войны?» Взорвался Замойский в тишине, что наступило после признания. «Ты регистрируешь поблизости какие-то клыки? Вообще что-либо? Патрик, сперва мне втолковывали, что ничто не изолируют от плато. А потом войны это делают. После чего я узнаю, что клыки...» «Я получаю сигнал, лишенный идентификатора цивилизации», прервал его Георг Официум. «Предварительная оценка расстояния источника». 250 000 километров. Замойский выпустил воздух из груди. «Деформанты», – пробормотала Анжелика. «По утоплению четвертованного надлежит на горящем костре расстрелять отравленными пулями», – сухо прокомментировал Адам, продвигаясь вдоль стены к экрану. Макферсон за его плечами фыркнула. «Где они?» – постучал грязным от крови пальцем в звезды. «Покажи». Созвездия передвинулись. Между темной туманностью и тройной звездой появилась пульсирующая красная точка. Графический указатель. Относительная скорость. Примерно 10 км в секунду, но это главным образом из-за Доплера. Перпендикулярная составляющая еще не точна. Но мы бы наверняка разминулись на большом расстоянии. «А этот сигнал?» – спросила Анжелика. «Что оно?» «Призыв о помощи. В коде». Адам рефлекторно обернулся к ней. «Это такая лингва франка галактики», – ответила она на незаданный вопрос. «В смысле?» – удивился Замойский. «Универсальный язык? Межвидовой? Не верю». Но уже зарекаясь, так как знал, что не прав, поскольку верить должен во все. «Это не совсем язык», — пояснил у Патрик Официум. «С голым кодом вы никогда не будете иметь дело. Всегда сэволюционируются соответствующие интерпретаторы. Связыки. Как колонисты выращивали себе переводчиков с языков аборигенов, которые невозможно было понять иначе. Дети от туземной матери и цивилизованного отца, воспитанные на стыке культур. Из них возникал мостовой френ. Для выращивания связыков достаточно кода и славянского процессора. Сигнал от деформантов пришел в необработанной форме. И это может оказаться опосредованным доказательством, что они тоже отрезаны от плато. Но даже такой сигнал уже является определенной производной от кода. Я, конечно, собираюсь ответить и пойти на перехват. Потому мы узнаем больше». «Что?» Оба развернулись к другому экрану, к лицу Патрика Георга Макферсона. «Прошу контраргументов», — сказал Уану. «Слушаю». «Слушалу». Но они сперва глухо молчали, потом покривились, побормотали дурные слова, и в конце концов Анжелика признала. «Сейчас уже все равно, враг там или не враг». Ее слова оптимистично не прозвучали. А что еще можно было сказать? Они мчались к деформантам, собственно, не к ним, а по касательной к точке перехвата, с одним G, так что кресло было теперь на стене, экраны на боковых, переориентированные на 90 градусов. а с потолка летела красная пыль сохлой крови. Анжелика с яростью вытряхивала ее из волос. В полу зияла дыра коридора, что вел к перистальтике шлюза. Полет занял чуть больше часа. Георг Официум услужливо высветил у циферблат. Могли отсчитывать утекающие обломки жизни. Замойский подсчитывал кое-что иное. Вероятность того, что очередная волна войн выбросила двух своих жертв так близко друг к другу. Потому что это ведь не был какой-то там космический перекресток, центр забитой планетарной системы. Тогда что? Случайность? Даже если и так, то вероятно уже и вправду последняя в его жизни. Деформанты утверждали, что да, с их стороны случайность. Георг Официум обменивал с ними информацией на субкоде. Дайджест переводов передавал у Анжелики и Адаму. Дело шло неторопливо. Деформантам пришлось вырастить эмулятор кода для стаксового английского, что вне инклюзии славинского было почти невыполнимо в разумное А-время. Код ставил переводчиков в ситуацию физиков, которые решают уравнение на движение множества масс медленней, чем те массы перемещаются. Потом, когда в приближении они увидели вместо графического символа сам источник сигналов, то поняли, это были не деформанты, это был у деформант, одну. Георг Официум даже спросил у его о происхождении из прогресса, но ту я не знал или не захотел раскрываться. Впрочем, значения это не имело. Может, происходило оно от Homo sapiens, может, нет. Как это не имеет значения? Чужой или не чужой? Да неужели? Оно растягивалось почти на 10 тысяч кубических километров. Сперва, когда еще помещалось на экране, больше напоминало плесень, зарастающую пустоту. От кружева гибких, почти невидимых нитей, через все более толстые сплетения и косы, до округлых клубней, наростов, сгустков. Если та или иная форма жизни возможна в нашей Вселенной, то раньше или позже она должна возникнуть. Уравнения Дрейка оперируют настолько большими числами. Это не имеет ничего общего с уравнениями Дрейка. Это закон прогресса. Один раз запущенный, прогресс, если он не будет подрезан до перехода первого порога, в конечное время реализует все возможные формы жизни в данной Вселенной. Я думал, что прогресс направлен прямиком к UI. О, я ведь говорю не о цивилизациях, но об отрывающихся от прогресса деформантах. Если физические условия Вселенной открывают некую экологическую нишу, то ничего не поделать, автоэволюционирующий френд вползет и туда. И тогда какая разница, из какого именно прогресса он происходил? Его определяет эта ниша. По мере того, как масштаб уменьшался, а они замечали очередные подробности, превалировали ассоциации с разорванной актинией, препарированной кровеносной системой, кровеносной системой организма, в которой ударил заряд шрапнели. Они не сумеют тому помочь. Оно утверждало, что умирает. Уничтожающая внутренности клыков волна войн прошла сквозь его, и остался лишь препарат после вивисекции. Но ведь всего-то через несколько сотен лет. Как оно могло так быстро потеряться в своей эволюции? Другие прогрессы старше. Кроме того, даже если оно происходит от HS, могло в своем порту подславиниться. Оно, его предки. Возможно, ты сейчас смотришь на миллионное поколение. Какое значение имеет, было ли поколение номер один безволосой обезьяной или гомеостатическим газовым облаком? Такое, что деформант не принадлежал к виду, приспособленному к жизни в вакууме, как сперва вообразил Замойский. Принадлежал ли вообще к какому-то виду, или же деформантам и подобная категория чужда? Жил в порту, но порт распороли войны. Результат напоминал изъятие внутренности из тела, только был куда брутальней. А этот порт, собственно N-порт, аккуратно вырезанная многократная пространственно-временная петля, представлял собой единственную природную среду обитания деформанта. Более того, деформант самую отчасти был тем портом. Его органы представляли живые аналоги клыков, поддерживающих порт. «Крафтоид», — говорила Анжелика. Оно заполняло собой этот карман четырех измерений, растянутый на предельно сложной сетке зон. Порванный мешок похитителей Анжелики и Адама, по сравнению с ним, был прямой автострадой. Там и таким образом шли его жизненные процессы. Тут же они видели не более того, что осталось бы от человека, перееханного катком и выброшенного потом в вакуум. Роль катка выполнили воины. Замойский приказал Георгу Официуму спросить о них деформанту. Деформант утверждал, что и вообще знает немного, что не участвовал в конфликте. Цивилизации – это структуры плотные, организованные. Деформанты же – суперанархия. 5-10 еще можно созвать для достижения какой-то цели. Сейчас, похоже, именно что и случились подобные обстоятельства. Но большинство держится подальше, даже друг с другом почти не общаясь. Давай-ка я все это уложу в голове. Время и пространство – это мягкая глина. Физические постоянные обрисовывают их неким образом, Одни комбинации приводят к таким искажениям, другие к другим. Берем один горшок теста, жизнь. Выливаем. Это первый порог. Тесто покрывает всю глину, заполняет все неровности и щели. С какой бы стороны мы это тесто ни лили, искажения всегда будут одних абрисов, очерченных искажениями глины. Я верно говорю? – спросил Адам. Ага. Георг Официум спросил у деформанту об имени. Из полученного в кодовой транскрипции набора Ану выбрал у перевод «Франтишек». Франтишек утверждал, что ему миллион лет, был уславинцем. Был, теперь уже не есть, теперь умирает. А мы, а я, нахожусь перед или за первым порогом? Взгляни на кривую. Абрис ее одинаков для любой жизни, из какой бы эволюционной ниши та ни стартовала. Ноль по горизонтальной оси означает оформление френа. Кривая стартует из-под оси и идет через предцивилизационные структуры классической цивилизации. В биологии Homo sapiens этот отрезок более-менее отображает соотношение нейрогеля к нейронам в мозге. Далее у нас на кривой киборгизация. Слева от нее случайные гениальные персоны в рамках вида и пиковые достижения евгеники. Вниз от киборгизации – компенсационные протезы. Идя по кривой дальше вправо, мы минуем первый порог – начало массовой сознательной автокреации вида. Первую терцию, от точки 0 до порога, в цивилизации Homo sapiens заполняют стаксы. Разновидность традиции очерчивает их степень продвижения по кривой. И где на ней находимся мы? Ты и я здесь. Анжелика указала на экране точку примерно в половине терции, над кривой. Генетический материал стаксов прошел определенную вводную селекцию. Относительно тебя я не уверена, но это должно быть неподалеку. Правда, у тебя есть доступ к плато, но ты не в состоянии на него пересесть. На плато можно переписать разум обезьяны, собаки, муравья, но это не превратит их в логические инклюзии. Смотри, сейчас мы входим во вторую терцию HS, Фоэбе. На кривой тут неврально-машинные соединения. Это в принципе совокупность машин, логических, электронных, биологических, химических, квантовых и прочих. Потом большое пространство занимают внетелесные френы. Ниже находится слабый искусственный интеллект. А потом мы подходим по кривой до второго порога, и здесь пограничной точкой становится предельный компьютер. А дальше уже метафизика и резко вверх, в инклюзии. На оси интеллекта Реми дал логарифмическую шкалу, чтобы в этом ужасном ускорении прогресса вообще было видно хоть что-то. Вот, собственно, кто такой, чтобы его этот Реми? Реми, Альфонс Казимир, 2107-2189. Писатель и видеокреатор science fiction. Создатель теории конвергенции прогрессов. Спасибо, Патрик. А Славинский? А Анжелика? Еще один классик science fiction? Нет, Фоэбе Славинский – это знаменитый ее метафизик. Оно очертило границы ускорения времени в инклюзии. Более быструю релятивизацию невозможно вытянуть даже в несколько уровней. Нынче все логические инклюзии – это инклюзии Славинского. И Франтишек, оно было такой инклюзией? Инклюзией? Нет. Войны не могут вспороть инклюзии. Инклюзии – это отдельные вселенные. Франтишек? Что ж, это просто славинский деформант. Статический шум космоса. Жизнь возможная, а значит реализованная. Привыкай. Существуют лишь вещи логически противоречивые и непротиворечивые. Первые невозможны, вторые неминуемы. Они влетали в сине-салатно-золотую сеть. Фрагменты золотые – это те, что еще живые. Георг Официум включил у прожекторы клыка. Клык снаружи наверняка выглядел теперь словно огромная елка света. И они могли дивиться краскам. Однако Замойского при этом виде охватывало отвращение. Все было слишком органичным, турпистическим, чрезмерно ассоциировалось с гнилью. Хотя в вакууме ни о каких классических процессах гниения и речи быть не могло, но ассоциации прокатывались с сознанием именно такие. Кишки толщиной в десятки и сотни метров. Сухожилия, словно замороженная эякуляция чернильных жидкостей. Нервы, словно трубопроводы, которыми прокачивают жидкое золото. Другие вены, другие органы. Разрубленные, разорванные, разодранные внутренними взрывами. Множество слепых окончаний, прижженных при температурах, близких к нулю по Кельвину. Да, Франтишеку выпустили внутренности. А деформанты? Деформанты здесь всюду, на половине графика. Во-первых, они сходят с кривой. Во-вторых, выламываются из цивилизации. Это лучше видно на модели прогрессов. Патрик? Спасибо. Выглядит как скелет Типи, перевернутая рюмка. Каждая такая кривая – это один прогресс. От животного до UI. В нем может помещаться бесконечное число цивилизаций. Третья ось модели была введена для отображения межвидовых разниц. Прогрессы, получается, стартуют из точек, значительно удаленных друг от друга, чтобы сойтись поблизости от предельного компьютера, а потом тесным сплетением подниматься почти вертикально к UI. «Франтишек?» «Где-то здесь. Вторая, третья терция. Сложно сказать». Франтишек умирал, однако его умирание соответствовало размерам и было идентично растянутым. «Годы», — говорил, — «столетия». Орган за органом, мозг за мозгом, по мере того, как будет выравниваться внутренняя температура с наружной. Угаснет, как гаснут звезды, настолько же медленно и настолько же неминуемо. Ану продолжал взывать о помощи. Даже если предположить, что блокада плато продержится бесконечно долго, для Франтишек существовал шанс спасения. Идущий со скоростью света крик на коде, в конце концов доберется до кого-то с исправными клыками. Деформант окажется спасенную, в какой-то остаточной форме. Или, собственно, добитую. Самостоятельно оно не сумело бы восстановить свои клыки. Не после таких разрушений. Они заметили их остатки, запутавшиеся в километровые оборки ткани. Замойский тогда уяснил точность названия, поскольку это и были клыки, полумильные трухлявые зубища звездного чудовища, кривые черные бивни, поглощающие свет прожекторов почти на 100%. Ему пришлось просить Георга Официум увеличить контрастность экрана. Георг тем временем был занят кое-чем другим – торговлей. Франтишек могло быть изоляционистским деформантом, не происходящим из прогресса HS. Но о Гнозисе и Макферсоне он услышал. И Замойский уяснил следующую истину. Наряду с метафизическими постоянными и законами прогресса существует еще один абсолют – экономика. Даже при самых счастливых совпадениях привести себя до изначального состояния будет стоить Франтишеку целого богатства. Оттого оно торговалось с Макферсон жестко. Сколько стоит продление линии Френа одной из ее реализаций? Сам Адам Замойский, похоже, в тех переговорах не был даже упомянут. Когда же они достигли компромисса, условий он так и не понял. Впрочем, и не расспрашивал. Картинка на экране перестала изменяться. Крайне осторожно маневрируя, они ведь находились во внутренностях деформанта, Георг Официум выровнял вектор скорости клыка с крафтоидом. Но при всей осторожности оно все-таки зацепило тело Франтишеку. Клык тряхнуло, а Адама и Анжелику швырнуло на стену тесной кабины. Только миг спустя Замойский понял, что Георг Официум ошибок отнюдь не совершал. Они воткнулись в золото, и теперь сверкающая паутина оплетала нос клыка. Виды с камер показывали это в неудобной перспективе. Кишка Франтишека находилась на самом краю поля зрения. Замойский попросил Георга Официум выдать симуляцию внешнего вида. Тогда увидел, наконец, отчетливей, как деформант пожирает серо-голубой клык, вбирает его в себя с непристойной медлительностью, начиная с кормы, с широкой основы конуса, на которую Ану набрасывал у фиолетовые пленки поглощающие ямы, а может анального отверстия, из-под которой выливалась пенистая мазь, пурпурный джем, до самого наконечника клыка, на который навивался, как на веретено, золотой вьюнок, спираль холодного огня. Что Ану делает? «Создает для нас биосферу», — ответила Анжелика. Когда пришло время, Георг Официум отворил у шлюзы. Замойский бессознательно задержал дыхание, но внутрь кабины повеяло холодным свежим воздухом. Он поплыл по коридору до самого сочленения. Золотые сполохи били из-за шлюза с такой силой, что пришлось щуриться. Франтишек вливалось в клык. Сперва, на горячей волне этого света, внутрь ворвалась сотня ажурных бабочек с крыльями, словно паруса. Потом, громко скребя по стенам, вползла армия алмазных хрущей. Они оставляли за собой шершавый след на материале клыка, узкие тропинки потаенной гравировки, которыми уже пошли голубые отростки, дюжины липких змей-плющей. Из них выросли пучки золотой жидкости, чвиркающие фонтанами дрожащих капель. А в каплях тоже что-то жило, двигалось. Адаму вспомнились животные, переваривающие свою жертву еще до того, как ее поглотят. Раны на предплечьях, нанесенные Анжеликой и им самим, резко жгло. Они не позволяли позабыть о неустойчивости телесной упаковки, его биовара, как говаривала Макферсон. Он вернулся в кабину, приказал Георгу. «Разбуди меня, когда здесь вырастет Макдональдс». После чего заснул. Это он умел, засыпать в невесомости согласно капризу воли. Анжелика долго к нему присматривалась. Когда он спал, более походил на Адама Замойского, которого она помнила по Фарстону. Растерянный, немного напуганный, безоружный. Она притронулась к нему тыльной стороной ладони. Он провернулся в воздухе. «Это твоя пустышка, Адам Замойский. Но кто такой ты?» На самом деле разбудило его давление на мочевой пузырь, уже болезненное. Он разлепил веки и долю секунды не мог понять, где находится. Висел под разлапистым желтым листом, окруженный джунглями из золота, синевы и черноты, купающимися в медовом сиянии. Воздух пах корицей. Разбухшая барокко органических форм призывала на ум бирманские сады Соны. Они провели там с Ниной последние каникулы. Загорали ногами под рододендронами. А солнце тогда... Щелк! Он вспомнил Сон, вспомнил Нарву. Щелк, щелк! Теперь знал, как получить гражданство. Он сжал кулаки. «Да», – прошептал. «Да, да». Но тем временем побеждала физиология. Он ухватился за листья, подтянулся, повернулся. Раздвинувшаяся куртина золота показала погруженную в сон Анжелику Макферсон в позе эмбриона, возносящуюся в воздухе с приоткрытым ртом и чуть сжатыми кулаками, словно у младенца. Адам воспарил в противоположную сторону. Где-то здесь должен быть коридор и перистатический шлюз. Но Замойский не замечал даже стен клыка. «Патрик!» – позвал он тихо, чтобы не будить девушку. «Господин Замойский!» Он оглянулся. Из чащи высыпался рой насекомых. Они переливались в полете синим и салатным, чтобы сконфигурироваться перед Адамом в образе бледного монаха в плотной рясе. Отброшенный капюшон открывал блестящую танзуру. Темные волосы топорщились в неровный бублик. Монах выглядел слишком молодым, улыбался несмело. Составляющие части его манифестации были намного порядков крупнее императорских наноматов, и возникало впечатление эдакой зернистости фигуры. Наверняка каждый волос по отдельности ей не моделировали и не ассемблировали. «Боюсь, от Патрика уже немного толку», – сказал у Франтишек на классическом английском. «Его хардвары, процессоры клыка, оказались не слишком иммунны к модификациям, которые мне пришлось сделать». Замойский оглядывался вокруг. «Слишком большое это все, слишком большое», – проворчал. «Ты размонтировал у внутренности клыка». «Размонтировал, скажем так. Но прошу не переживать. Скорее всего, мне не придется гостить у вас так долго, как мы сперва предполагали. Оттого я и отключил у синтеза анабиозеров. Скоро кто-то должен появиться». «Связь?» – быстро спросил Замойский. «Плато?» «Верно. То есть мое». «Что значит твое?» «А, верно. Я был проинформирован о вашем недуге», – вздохнул у Франтишек. «Плато – это не UI. Их существует множество. Все славинские и в оптимуме транса. Всякий прогресс, всякая цивилизация обладает своими плато. Мы пользуемся тысячами плато. Иногда просто как средствами связи, торговыми форумами. И едва лишь я получил доступ к одному из них, в которое я посвящену, то сделал удоступной информацию о нашем положении. Похоже, блокада селективна. Часть графика ТВЕ уже открыта, часть нет. Ты установил у контакт с Гнозис?» «Не сомневаюсь, что информация дошла и до них. Но все же, когда я говорил о недолгом здесь пребывании, имел в виду лишь тот факт, что оно не будет длиться десятилетиями ко времени. Поскольку готовы поспорить, что у вашей цивилизации тоже серьезные проблемы. Слишком быстро спасение может и не прийти». «Ну да, мы закрыли все порты». Монах выказал еще большее замешательство. «Я имел в виду проблемы посерьезней». «Проклятие, и верно!» Сонный Замойский потер затылок. «Эти войны! Если они уничтожают по дороге механизмы всех клыков, то порты были открыты насильно. Но ведь, — быстро просчитывал он, — это должно позволить цивилизации выслать к нам трезубец из клыков, которые до того держали в портах. Разве что все худо с оборудованием, а это война с деформантами, то есть, я хотел сказать... Проснись же, наконец, и перестань думать вслух, дурак. Ты находишься внутри одного из них. Откуда тебе знать, на чьей оно стороне на самом деле?» Франтишек покачал головой. Потянулась за спину, схватила черную лиану, разорвала ее, сжала. Из той вытекла прозрачная жидкость, потихоньку сформировалась в подрагивающий пузырь. Франтишек взял его осторожно в ладонь, после чего широко развел руки. Повторил жест по вертикали. В воздухе теперь отсвечивал полупрозрачный жидкий овал, липкая мембрана. Манифестация деформанту передвинула ее в сторону. Под таким углом Замойский различил на этом экране черную бездну космоса с миллионом звездных цехинов, складывающихся поперек мембраны в Млечный Путь. «Это то, что мы отсюда видим», — сказал монах. «Но это лишь свет. Этого уже нет. Прошу прощения. Мы еще тысячу лет сможем удивляться божественному гобелену нашей галактики. Но самой ее уже нет. Войны вырвались на свободу и прошли от рукава до рукава. Каждый фрагмент материи больше частички воды был коллапсирован. Это касается и всех клыков, которые не шли на крафт-волне. Млечного пути уже нет. Есть только туманность черных дыр. Да и из них тоже большинство испарилось. Гравитационная структура и момент ускорения остались, но теперь уже лишь тьма вращается вокруг тьмы. А войны? Войны продолжают сражаться. Вы искали унитаз, господин Замойский? Туда, прошу. Вон тот цветок.